Фил. Мэгги никогда не бывала на борту самолета. Любопытство отвлекло ее от злобных мыслей по поводу хранителя семейного проклятия, наслаждающегося роскошью в бизнес-классе, в то время как они с комком ютились у туалетов, не имея возможности даже вытянуть ноги. Ласло сочинял, что в бизнес-классе осталось только одно свободное место, но это была сущая брехня. Самолет был полупустым. Комок не возражал против места туалета. Самолет представлялся ему страной чудес, летающим парком развлечений, где все, начиная от багажных полок и заканчивая ремнями безопасности, было очередным открытием. Прошло всего 5 минут, а он уже проверил все кнопки, хихикая, рассмотрел бумажный пакет, дал имена всем фигуркам на инструкции по безопасности. Мэгги завидовала его энтузиазму. Он относился к категории сверхъестественных способностей, подобно его способности мгновенно засыпать от усталости или скуки. Вторая суперсила сработала вскоре после того, как самолет набрал высоту. Последние 2 часа комок сидел, привалившись к окну, и негромко посапывал, а забытая имбирная газировка выдыхалась на откидном столике. Мэгги не обладала таким даром. Она скрючилась в кресле у прохода. Она смертельно устала, но не могла заснуть и молилась о том, чтобы гул двигателей усыпил ее. Но тщетно. Как только веки опускались, ее снова начинали терзать мысли о родителях, и чувство вины не давало ей покоя. Простит ли ее когда-нибудь мать? Может быть, простила бы, если бы Мэгги ушла одна. Но теперь, когда комок присоединился к их отряду, это представлялось маловероятным. Комок был любимцем матери, ее малышом, единственным членом семьи, кого еще не коснулась скверна, боль, страдания. А Мэгги увезла его в опасное путешествие. И неважно, что он отправился с ними тайком. В ту минуту, когда она позволила ему пойти с ними, вместо того, чтобы вернуть домой, она стала сообщницей Ласло. Оставив надежду на сон, Мэгги попыталась сосредоточиться на телевизоре, по которому показывали программу о гренландских акулах. Оказалось, что это очень необычные существа, о жизни которых пока мало известно. Диктор с британским акцентом рассказывал о том, что эти гигантские рыбы передвигаются очень медленно, а их возраст может достигать нескольких сотен лет. Но Мэгги заинтересовала не продолжительность жизни акул. Она, как завороженная, смотрела на паразитов. Она невольно вздрагивала всякий раз, когда их показывали крупным планом. Организмы, похожие на червячков, прикреплялись к глазу акулы и пожирали роговицу, отчего акула постепенно слепла. Мэгги очень хорошо представляла, каково приходилось акуле. Несчастное существо наверняка понимало, что с ним что-то не так, но ничего не могло с этим поделать. Оно не могло избавиться от паразитов, вытащить их. И его судьба была предрешена. Акуле оставалось лишь плавать в ледяных глубинах и ждать наступления вечной тьмы. Мэгги прекрасно ее понимала. «Извините». Мэгги подняла голову. К ней обращалась какая-то женщина, стоявшая в проходе в очереди в туалет. Это была дама средних лет с сидеющими светлыми волосами. На плечи она набросила бежевый свитер. Дама протягивала Мэгги небольшой пакетик печенья из тех, что выдавали в самолете к чаю. «Не хотите? Мой муж не стал их есть». Мэгги взяла пакет. «Мой брат обязательно съест. Спасибо». Женщина оглядела соседние кресла. «Вы летите вдвоем?» «Нет», — ответила Мэгги. «Наш дядя сидит в бизнес-классе». «А вас оставил здесь, в заднем ряду?» «Ну, он у нас немного не такой, как все». Женщина воздержалась от комментариев, и в этот момент из туалета вышел пассажир и протиснулся мимо нее. «Мы сидим в 8-м ряду. Если вам что-нибудь понадобится, подходите. Меня зовут Кэти». «Спасибо, Кэти. Очень любезно с вашей стороны». Дама улыбнулась и зашла в туалет. Мэгги положила пакет с печеньем на столик комка и переключилась на канал, по которому показывали путь самолета. Мигающую точку окружал синий океан. До конца перелета оставалось много часов. Закрыв глаза, Мэгги попыталась привести мысли в порядок. Возможно, им удастся захватить или выкрасть эту герцогскую шапку, или как ее там, но потом возникнет проблема священной реликвии. Допустим, они реликвию раздобудут, но все равно У них имеется всего несколько дней на то, чтобы собрать остальные ингредиенты и выяснить, как все это использовать. Снова и снова Мэгги возвращалась к одним и тем же вопросам. Почему исчез Виатикум? Можно ли снять проклятие без него? У Мэгги не было ответов, но она понимала, что у них не останется надежды, если они хотя бы не попытаются отыскать их. Она сделала глубокий вдох, медленно выдохнула. Не спеши. Не все сразу. Правый глаз пронзила жестокая боль. Она была такой внезапной и сильной, что с Мэгги случилось нечто вроде припадка. Откинув голову назад, она вцепилась в ручки кресла. Все мышцы напряглись, и ей казалось, что они вот-вот разорвутся. Такой боли ей еще никогда не приходилось испытывать. Как будто ей в глаз завинчивали невидимый винт. Мэгги хотела закричать. Ей нужно было кричать, но язык прилип к небу. Ей оставалось лишь корчиться и извиваться от невыносимой, дикой боли. Через минуту все прекратилось так же внезапно, как и началось. Словно кто-то нажал на выключатель, и мучительная боль ушла, подобно каплям дождя, стекающим по ветровому стеклу. Жадно хватая ртом воздух, Мэгги разжала пальцы и поднесла трясущуюся руку к глазу. Никакого металлического винта там не было. Она не почувствовала боли. Только глаз под веком как будто бы чесался. Мэгги испустила тяжкий вздох и вытерла лоб салфеткой. Потом бросилась в туалет. Она закрыла за собой дверь, задвинула щеколду и, сощурившись от яркого света флуоресцентной лампы, осмотрела туалетную комнату. В тесном помещении сильно пахло мочой и освежителем воздуха. В этот момент самолет попал в зону турбулентности, и Мэгги потеряла равновесие. Но все же Мэгги устояла. Она умылась и взглянула на себя в зеркало. На нее смотрело чужое лицо. Глаз Мэгги изменился. На радужной оболочке поблескивали странные золотые точки, отчего глаз казался светло-коричневым, в отличие от второго, серого. Но это было еще не самое страшное. Зрачок из круглого стал вертикальным, как у кошки. Она была похожа на какое-то сверхъестественное существо, на демона, чудовище. Это все не по-настоящему. Проснись, Мэгги, просыпайся, тебе снится сон. Потом она ощутила какую-то пульсацию в руке. Было не больно, но кожа под повязкой стала горячей, и рука немного распухла. Сняв свитер, Мэгги быстро расстегнула пуговицу на манжете и закатала рукав. Когда она сорвала повязку, у нее вырвался крик. Она не верила своим глазам. Отметина изменялась. Прямо на глазах у Мэгги края алого пятна становились рыхлыми. Оно увеличивалось в размерах, расплывалось, как чернильная клякса на промокашке. Через две минуты оно уже покрывало половину ее локтя и начало затвердевать. Его поверхность походила на чешуйчатую шкуру какого-то животного. Вскоре появились реснички. Они высовывались из щелей между чешуйками, подобно крошечным стеблям тростника на болоте. А потом на сгибе локтя Мэгги возник волдырь. Она в ужасе смотрела, как он раздувается. Под кожей что-то шевелилось. Пузырь увеличился до размеров шарика для детской игры, лопнул, и по руке потек горячий гной. Мэгги, едва сдерживая тошноту, вытерла эту гадость, выбросила салфетки и уставилась на крошечный кратер, который образовался у нее на руке. Из дыры высовывался червь. Но Мэгги не успела закричать. В дверь постучали. Она быстро обернулась, чтобы проверить замок. «Эй!» — послышался из-за двери мужской голос. «Есть там кто-нибудь?» «Занято!» После паузы мужчина спросил. «У вас все в порядке?» «Я в полном порядке, спасибо!» И Мэгги снова взглянула на червя, выползавшего из ее руки. Тошнотворное зрелище завораживало. У этой штуки было розовато-серое тело и заостренный кончик, который, казалось, обнюхивал воздух. Что это? Червь? Крысиный хвост? Эти мысли были страшными, но альтернатива была еще страшнее. А что, если это не паразит? Что, если это часть самой Мэгги, мерзкая щупальца, растущая изнутри, из ее плоти? Она должна была это выяснить. Мэгги достала из кармана шариковую ручку, которую Ласло дал ей в аэропорту, сняла колпачок и, наклонившись над раковиной, потыкала стержнем поверхность пятна вокруг кратера. Как только ручка оказалась поблизости от червя, он отступил в нору, а когда Мэгги начала прощупывать края отверстия, он спрятался полностью. Прикусив губу, Мэгги очень осторожно сунула ручку в дыру. Выступила кровь. Алая струйка потекла по ручке и закапала в раковину. Она надавила. Снова кровь. Мэгги продолжала давить на кончик ручки до тех пор, пока вся раковина не покрылась кровавыми пятнами. Она чувствовала боль, но это было ерундой по сравнению с тем, что недавно произошло с ее глазом. Она сосредоточилась на этом процессе, раздвигала мышцы, засовывала ручку глубже в плоти и, в конце концов, перестала чувствовать отвращение. Ей казалось, будто это происходит с кем-то другим, что ей снится сон. Когда она нажала сильнее, червь убрался в свое укрытие на сгибе локтя. Мэгги нахмурилась. «От меня не уйдешь». Скрежеща зубами, она ткнула ручкой в дыру. Это вызвало острую боль, но она, не обращая на нее внимания, надавливала все сильнее и сильнее, пока ручка не ушла в отверстие чуть ли не наполовину. По руке текла густая смесь крови и гноя. Из раковины воняло так, что Мэгги с трудом сдерживала рвотные позывы. Но она не могла остановиться. Действуя ручкой, как рычагом, Мэгги повернула ее и почувствовала, что острие царапает кость. В ушах зашумело. По лицу тек пот, но она не сдавалась. Кожа лопнула, образовав рваную рану. Задыхаясь, Мэгги вытащила ручку и уронила ее в раковину. Потом сунула в рану пальцы, растягивая края, хлынула кровь. Мэгги нажала локтем на кнопку включения воды. Вода вызвала жжение, но, смыв кровь, Мэгги смогла увидеть, что находится внутри ее локтя. Мускулы, сухожилия и основание червя. Точнее, щупальца, которое росло прямо из ее кости. Это был не паразит, это была часть ее тела. И он был не один. Пока Мэгги промывала рану, она заметила другие мелкие щупальца, растущие на кости, словно молодые побеги на ветке. Ее снова начало тошнить, и на этот раз она выплюнула в раковину содержимое желудка. Снова раздался стук в дверь. Более резкий, чем в прошлый раз. Мужчина нетерпеливо произнес. «Вы там живы?» «Занято». «Ага», — рявкнул мужчина. «У вас занято уже больше 10 минут». У Мэгги закружилась голова. Несмотря на вентиляцию, в крошечном туалете стояла невыносимая духота. Мэгги почувствовала, что ей не хватает кислорода. «Мисс...» Мэгги ударила по двери локтем. «Да уйдите вы отсюда!» Стук прекратился. Мэгги, тяжело дыша, прислонилась лбом к зеркалу. Все, конец. Теперь этот дебил пошел за стюардессой. Что скажет им Мэгги? Как она объяснит свой зрачок, рану на руке? Что, если они после посадки позвонят в полицию? Что, если они вызовут врача, и тот обнаружит ее нового друга? Мэгги необходимо было срочно остановить кровотечение. «Никто не должен узнать, что с ней происходит», — лихорадочно повторяла она про себя. Оторвав кусок туалетной бумаги, она зажала рану. На бумаге сразу проступила кровь, но когда Мэгги убрала ее, оказалось, что рана начала затягиваться. Какие-то отростки возникали на краях дыры, тянулись навстречу друг другу, смыкались и зашивали рану, словно хирургические нити. Ошеломленная Мэгги вытерла оставшиеся капли крови и осмотрела руку. Остался только кратер. Щупальце высовывалось из него, как ни в чем не бывало. В дверь снова постучали. «Занято!» — крикнула Мэгги, засовывая окровавленную бумагу в контейнер для мусора. На этот раз голос был женский. «Это стюардесса, у вас все в порядке?» Мэгги смочила руку холодной водой, и червь убрался внутрь, как рулетка. «Да, да, все нормально. Извините, но мне нужно еще несколько минут». Тон женщины стал более ласковым. «Дорогая, вам не нужна помощь? Может, кого-нибудь позвать?» Мэгги прикрыла глаза. «Но почему они не могут просто оставить ее в покое? Неужели это единственный туалет на всем самолете? Идите и ссыте где-нибудь еще!» «Мой брат уснул, а наш дядя в салоне бизнес-класса. Мне очень не хочется беспокоить». Стюардесса немедленно оживилась. «Этот тот молодой человек, который похож на Пола Ньюмана?» Мэгги не поняла, о чем говорит стюардесса, но пробормотала. «Ну, может быть. Я сейчас вернусь. Правда, со мной все в порядке». Но женщина уже ушла. Мэгги умылась и принялась лихорадочно смывать кровь и рвоту с раковины. Потом в панике огляделась по сторонам, и ее взгляд остановился на унитазе. Может быть, если она залезет туда и нажмет на кнопку, то сможет катапультироваться из самолета. Вероятность была мала, но попробовать стоило. И снова стук. На этот раз после стука раздался издевательский голос, который был ей слишком хорошо знаком. Надеюсь, это серьезно, иначе кто-то пожалеет. «Убирайся», — прошипела Мэгги. «Я не просила ее звать тебя». «Эта леди считает, что у тебя разорвалась прямая кишка. Скажи мне, что она ошибается». «Дело не в этом». «Хорошо, тогда в чем же?» Мэгги содрогнулась всем телом. «Я меняюсь!» После паузы Ласло произнес. «Мне никогда не приходилось читать такие лекции, но все когда-то случается в первый раз. Видишь ли, Мэгги, когда человек достигает определенного возраста, с его телом происходит ряд непривычных, но занятных превращений, которые врачи называют... «Могу я попросить тебя заткнуться к чертовой матери?» «Ладно, понял. Там кто-нибудь еще есть?» «Не, все смылись». Приоткрыв дверь, Мэгги увидела своего хранителя. Он стоял, прислонившись к стене, и озадаченно смотрел на нее. Она показала пальцем на свой глаз. «Вот что у меня, видишь?» — демон зевнул. «Это все? Сексуальный кошачий глаз?» «Подумаешь, проблема. Дэвид Бой убил бы ради такого». «Не проблема, значит? Ну а как насчет этого?» Мэгги приоткрыла дверь еще на пару сантиметров, чтобы он смог увидеть дырку у нее в руке. Очередной зевок. «Прикликни пластырем таблетку аспирина». Появился червь, словно угорь, выглядывающий из своей норы. Ласло впервые проявил признаки любопытства и приподнял бровь. «Привет», — промурлыкал он, — «как тебя зовут?» «Ларри, или, может быть, Фил?» «Да, ты больше похож на Фила». «У него нет имени, я не намерена давать ему имя». Ласло пожал плечами. «А чего ты от меня-то хочешь? Ты же проклята, забыла?» Мэгги невольно всхлипнула. Захлопнула дверь перед носом у Ласло и задвинула щеколду. «Я от тебя ничего не хочу. Я просто хочу, чтобы это прекратилось». Прошло 10 секунд, прежде чем он постучался. На этот раз тише. «Открывайте, ваше высочество». «Не открою». «Ну, не упрямься. Хоть чуть-чуть приоткрой». Мэгги неохотно отодвинула задвижку и открыла дверь на дюйм. В щели появилась шоколадка. «Это еще что такое?» «Таблерон. Он треугольный и ужасно вкусный». Мэгги нахмурилась. «Кто же ест шоколадки в туалете?» «О, ты еще многого не знаешь о жизни». «Ну, а я не хочу». Таблерон исчез, и шоколад заменили дизайнерские солнечные очки. Вот это ей действительно могло пригодиться. Мэгги взяла очки и примерила. Они были ей велики, зато скрывали половину лица. Теперь никто не мог догадаться о том, что она плакала. Когда Мэгги наконец вышла из туалета, Ласло, как прежде, стоял напротив двери. «Как я выгляжу?» — неуверенно спросила она. «Как кинозвезда, скрывающаяся от поклонников. Или кинозвезда с похмельем. Сама выбирай». Мэгги попыталась изобразить улыбку. Она вернулась на свое место, а Ласло, к ее изумлению, опередил ее и уселся в центральное кресло между ней и комком. Свой портфель он сунул под переднее сиденье. «Тебе не обязательно с нами сидеть», — заметила Мэгги. «О, все отлично», — просто ответил он. «Всю жизнь мечтал лететь в центральном кресле около сортира». Мэгги села и пристегнула ремень. К ним спешила стюардесса. «Все в порядке, дорогая? Мы за вас волновались». «Да, все нормально», — уже в который раз повторила Мэгги. «Извините, что я так долго занимала туалет». «Ничего страшного. Вам что-нибудь принести?» — ответил Ласло. «Мне шампанского, а даме...» «Воды», — сказала Мэгги. «Одну минуту», — прощебетала стюардесса. «О, еще одно», — добавил Ласло. «Спасибо, что позвали меня, Дениза. Вы просто сокровище». Ласло ухмыльнулся, и Мэгги с тревогой заметила, что лицо Денизы порозовело. Она начала лепетать, что это не доставило ей никаких хлопот и что на самом деле ей не следует обсуждать это. Но никто никогда не говорил ему, что он похож на Пола Ньюмана. Но не в вердикте, а в долгом жарком лете. Ласло признался, что слышал нечто подобное пару раз. Дениза энергично закивала и открыла было рот, чтобы продолжить эту интересную беседу, но, взглянув на Мэгги, передумала. Развернулась на каблуках и чуть ли не бегом побежала за бокалом шампанского, того, что получше для Ласло. Мэгги никогда в жизни не видела такой загадочной сцены. «Ты что-то с ней сделал?» — прошептала она. «Ты ее заколдовал?» «Ага. Это называется выглядеть как Пол Ньюман». «Это не магия». «Подожди еще несколько лет, и увидишь». Мэгги промолчала. Дениза вернулась с напитками и, как бы, между прочим, заметила, что носит обручальное кольцо вовсе не потому, что замужем. Просто не хочет, чтобы к ней цеплялись всякие извращенцы. Наконец она ушла, покраснев как свекла и нервно поправляя фартук. Ласло взглянул на Комка. «Давно малыш спит?» «Пару часов». Ласло прикоснулся к плечу Комка. Он действительно вырубился. «Это дар свыше». Демон поднес к губам бокал. «Тебе бы у него поучиться. Сейчас самое время покемарить». «Как я, по-твоему, буду спать, когда у меня под кожей извивается червяк?» Ласло посмотрел на ее руку. «Да, гадство. Ты этого не заслуживаешь». «До чего дошло? Ее жалеет демон». Мэгги постаралась взять себя в руки. Она не плакала много лет и не собиралась реветь второй раз за ночь. Когда она заговорила, ее голос звучал не совсем естественно. «А что, если я все-таки заслуживаю это?» Он покосился на нее и пробормотал. «Ты что, сожгла ведьму и ничего мне не сказала?» «Перестань». «Но все эти грехи...» «Какие еще грехи?» «Которые я ела», — тихо ответила она. «Этим занимается моя семья, чтобы заработать денег. Когда кто-то в деревне умирает, один из Дрейкфордов поедает грехи покойного. В течение последних 9 лет этим занималась я». Она описала церемонию, хлеб, лежавший на груди мертвеца, погоню, людей с камнями. Ласло небрежно махнул рукой. «Чушь. Это не делает тебя грешницей. Думаешь? Уж поверь мне. У тебя проблема, но буханка хлеба не входит в их число». Мэгги помолчала какое-то время. «Есть кое-что еще». «Ну, выкладывай». Мэгги сложила руки на коленях. «Когда я была маленькой, мне было, наверное, лет 9. Сестра моей мамы попала в аварию. Маме нужно было съездить домой, а папа тогда еще был не настолько болен и мог присмотреть за нами несколько дней. Но комок был еще крошкой. И вот однажды ночью он проснулся от сильной боли в ухе. Он кричал, не переставая, поэтому на следующее утро мы завернули его в одеяло и пошли в деревню за лекарствами». «Твой отец мог ходить?» «Не очень хорошо, но он все еще мог медленно передвигаться на костылях. Было лето, но он надел шляпу и длинное пальто, чтобы люди не могли разглядеть его как следует. Ему не хотелось напугать кого-нибудь. Он сказал, что все пройдет нормально». Ласло крякнул. «Да, я догадаюсь. Все прошло ненормально». Мэгги трясущейся рукой взяла стакан и отпила немного воды. «И что произошло?» — расспрашивал Ласло. «Вся деревня вышла вам навстречу?» Мэгги кивнула. «С вилами и факелами? Убей чудовище и всякая такая хреновина?» «Нет». «Так что они сделали-то?» Мэгги смахнула слезу. «Ничего», — прошептала она. «Они просто выстроились вдоль главной улицы и смотрели на нас. А когда мы ушли, они пошли за нами». На то, чтобы добраться до дома, потребовалось 3 или 4 часа. Папа несколько раз падал. Но деревенские даже не думали помочь. Они смотрели, как он мучается, как я, 9-летняя девочка, тащу тяжелого ребенка в гору. Они следовали за нами до самого знака. «Значит, до дома вы добрались целыми и невредимыми?» «Да», — согласилась Мэгги. «Но в тот вечер я сказала отцу, что ненавижу жителей деревни, всех до одного». «Черт побери. А кто бы не стал их ненавидеть после такого?» «Папа». Он сказал, что они напуганы. А испуганные люди совершают глупые и жестокие поступки. Он сказал, я никогда не забуду эти слова, что страх заставил их забыть о порядочности. Он сказал, что я не должна испытывать к ним ненависти, что жители деревни заблудились, но мы можем помочь им найти верный путь. Ласло как будто бы позабавили эти слова. «Даже так? И что, как подействовали отцовские увещевания?» «Никак», — хмуро сказала Мэгги. «Я ненавидела их тогда и ненавижу теперь». Она повернулась к Ласло. «Разве это не делает меня злым человеком, который заслуживает подобного?» И она кивнула на перевязанную руку. Демон презрительно фыркнул. «Злым? Черт побери, нет, это делает тебя нормальным человеком. Ничего не имею против папочки, но он слишком многого от тебя ждет. Ты нахальная Мэгги, а не Мэгги-мученица. Эти придурки должны быть тебе благодарны за то, что ты их просто возненавидела. Мой папаша превратил бы их в пазл и раскидал кусочки по вашей горе». Мэгги улыбнулась, представляя себе эту картину. «Выходит, твой отец вроде как большая шишка?» Дмитрий сказал, что ты демон из знатного рода. В общем, можно и так выразиться. А я не знала, что у демонов бывают семьи. У тебя есть братья или сестры? 4 брата и 2 сестры. Я самый младший. 7 — счастливое число. Ласло отпил глоток шампанского. Не назвал бы себя очень уж счастливым. У тебя с ними близкие отношения? Я имею в виду твоих братьев и сестер. У нас что, 100 к 1? Мне просто интересно. Я впервые встретила демона. Ласло пожал плечами. Не, мы особо не дружим. Я младше лет так на 500. Поэтому они мне как дяди и тети. И не слишком любящие при том. Они тоже занимаются проклятиями? Тут Ласло рассмеялся в голос. Ты что, серьезно, блин? Проклятие — это работа. Аристократы не работают. Они управляют огромными имениями, охотятся на исчезающие виды и убивают соперников. Работа — это для слуг. Тогда почему ты работаешь? Проще простого. Потому что я не аристократ, но... Выперли меня, — сказал Ласло. Долгая история. Не хочу, чтобы ты померла от скуки. Не думаю, что это скучно. Я пошутил. История просто отпад. Но ты не хочешь мне рассказывать. В точку. Кстати, я возьму эти печеньки. Пожалуйста. Комок свои уже съел. Это принесла нам одна леди. Наша новая подруга Дениза? Нет, другая женщина. Пассажирка. Выражение лица Ласло внезапно изменилось. Он повернулся к Мэгги. Какая еще пассажирка? Мэгги поднялась и осмотрела салон. Я ее не вижу отсюда, сказала она и села. О, погоди. Она говорила, что сидит в 8-м ряду. Ласло подсокал языком. Давай-ка еще раз, чтобы я ничего не упустил. Какая-то тетка, сидящая в противоположном конце самолета, где есть 2-й туалет, приходит в хвост, чтобы пописать. Более того, она берет с собой печенье, чтобы угостить каких-то рандомных чуваков. Я правильно понял? Мэгги кивнула. Что-то не так? Это как посмотреть. У этой леди бежевый свитер и лицо белое, как йогурт. У Мэгги отвалилась челюсть. Откуда ты знаешь? Ласло самодовольно ухмыльнулся. Это демонесса. Ее муженек тоже демон. Я засек их, когда мы садились в самолет. Посмотрим на ее печенье. Осторожно забрав пакетик со столика комка, Ласло разорвал упаковку и вытряхнул содержимое на столик. Из пачки выкатилось 2 песочных печенья с логотипом авиакомпании. «По-моему, обычные печеньки», — заметила Мэгги. Ласло выключил лампы над головой, потом прикрыл ладонями печенье, чтобы оно оказалось в тени. Рассматривал его несколько секунд, потом перевернул. Его губы растянулись в довольной улыбке. «Я так и думал». «Что ты думал?» — спросила Мэгги. «Они заколдованные». «Откуда ты знаешь?» «Магические символы», — объяснил демон. «Невидимые для людей, но испускающие слабое свечение, которое я могу видеть в темноте. Это печенье-жучок. От 2-го тебя будет рвать ближайшие 2-3 дня». «Но зачем?» — удивилась Мэгги. «Что демоны имеют против нас?» Ласло сунул печенье обратно в пакет. «Против вас? Ничего. Они работают на Андровара. Их цель — помешать мне. Но мы преподадим урок этому наглому козлу». «И что это будет за урок?» «Что следует нанимать сотрудников поумнее».